Тайный и сладостный брак. Влияние Алексея Григорьевича на Елизавету после ее коронации не уменьшилось, а даже наоборот. Она не расставалась с ним ни на минуту. Сохранилось множество свидетельств той любви, которая связывала императрицу с Разумовским. Один видел, как в сильный мороз, выходя из театра, самодержица всероссийская заботливо застегивала ему шубу и поправляла на его голове шапку. Другой заметил, как на охоте в палатку к простудившемуся Разумовскому вошла государыня и словно со своего мужа рубашку сняла и надевала другую. Третий подсмотрел, как весело хохоча государыня сидела на коленях у Разумовского. Это была завидная, счастливая пара. Такими их увидел в Эстляндии один из местных жителей. Он оказался в 10 шагах от царицы и был восхищен ее необыкновенной красотой. Она вышла из кареты вместе с Разумовским на берег моря, веселая и без всякой принужденности. Сияло яркое июльское солнце, с моря дул легкий ветерок. «Государыня была в легком платье», – записал этот человек. Она поговорила что-то с графом Разумовским, и он повел ее под руку на близлежащую возвышенность. Ветер взвивал ее шелковую черную юбку так, что виднелась сорочка тончайшего полотна. «Не уставай», — сказала она по-русски графу Разумовскому и тотчас очутилась вместе с ним на холму. Секрет искренний, вызывающий зависть и ненависть многих любви императрицы к бывшему пастуху, таился не только в плотской страсти Елизаветы к этому красавцу, но и в его несокрушимой надежности, верности и доброте. В придворном мире интриг, подлости и коварства Разумовский выделялся тем, что, обладая безграничными возможностями фаворита, никогда и ни в чем не посягнул на власть государыни, не дал повода даже заподозрить себя в интригах за ее спиной. И она ценила в Алеше это бескорыстие, называла его в письмах «друг мой нелицемерный». При этом Разумовский не был наивен или излишне прост. Наоборот, он был умен и всю свою благополучную через край жизнь помнил, откуда он, кто он и в чем секрет его необыкновенного счастья. Он знал цену и людям, и самому себе, и не обольщался, слыша над головой звуки медных труб. Не раз с присущим украинскому народу мягким юмором граф подшучивал над той волшебной историей, которая началась в рождественские праздники в сельской церкви Чимар. Но оказалось, что попав в императорские чертоги, Разумовский вытащил еще не все золотые яблоки из корзины судьбы. Осенью 1742 года раб Божий Алексей и раба Божия Елизавета в глубокой тайне венчались в маленькой сельской церкви подмосковного села Перово. Рядом стояли самые близкие и доверенные люди. Произошло невероятное. Украинский пастух стал мужем российской императрицы. Такова была воля Елизаветы, женщины набожной и не чуждой благочестивых порывов. Она тяготилась блудной связью с Разумовским, и церковный брак с возлюбленным был для нее естественным и желанным. Венчание мало изменило Алексея Григорьевича. Ленивый, вальяжный, в парчевом шлафроке, он вместе с одетой по-домашнему Елизаветой обедал в кругу ближних людей за столом, который с помощью подъемного механизма поднимался с нижнего этажа, полностью сервированный и уставленный то дивными заморскими яствами, то тарелками с наваристым украинским борщом, изумительный запах которого оварили его 6 часов, а также пампушек с чесноком, побеждал все другие ароматы дворца. Счастливое возвращение. Благодушие Алексея Разумовского вошло в поговорку. Он не был безмерно честолюбив, не мечтал покрыть себя славой полководца на поле сражения, не желал прослыть и мудрецом, он попросту наслаждался жизнью. Сладости власти он предпочитал покой и волю. Впрочем, в 2 случаях он утрачивал благодушие. Это бывало, к когда рюмка горилки оказывалась лишней для его могучего организма. Тогда дух старого пьяницы и дручуна Гришки Розума просыпался в новоявленном графе. Говорили, что жена влиятельного сановника графа Петра Шувалова всякий раз ставила свечку, когда муж, бывший на охоте с фаворитом, возвращался с непобитой физиономией. Уж очень тяжелы были оплеухи Разумовского. Алексей Григорьевич терял привычный покой и тогда, когда заходила речь о его матери, о ридной Украине. Благодаря Разумовскому все его родственники были хорошо устроены, вышли в люди, а на Украину посыпался град милостивейших указов государыни, значительно ослабивших гнет москалей. Алеша с таким смаком рассказывал своей паночке о прекрасной Украине, что когда он как-то раз запросился на время до мамы, императрица бросила все свои балы и маскарады и поехала с ним. Официально же, движимая благочестием государня, глава Русской Православной Церкви, отправилась в Киев к угодникам в Печорский монастырь. Поездка эта была организована с необычайным размахом. 23 тысячи лошадей, сотни слуг, золоченые кареты. Да и украинцы лицом в грязь не ударили, встретили государню роскошью церемоний, ее любимыми театральными спектаклями и фейерверками. Но больше всего ее поразила искренность и теплота оказанного ей приема, радушное украинское хлебосольство и удалой гопак. Непрерывно вдоль всей дороги, по которой двигался кортеж, нарядными толпами стоял украинский народ. Он хотел бачить красавицу государню и Разумовского, чтобы воочию убедиться, как сбывается сказка о простом казаке, ставшем мужем самой царицы. Конечно, глядя на эту прекрасную пару, трудно было не подумать о том, какие же красивые дети должны у них быть. Слухи о тайных детях Елизаветы и Разумовского волнами расходились по стране, будоража умы всех российских и зарубежных сплетников. Говорили, что эти дети получали образование за границей, в Швейцарии, под фамилией Таракановы, что одна из дочерей окончила свою жизнь в монастырском заточении. Но все это легенды, хотя дыма без огня не бывает. Точно известно, что в Швейцарии учились дети старшей сестры Алексея Разумовского, носившей по мужу фамилию Дороган, которую досужие немецкие газетчики переделали в Таракановы. Потом уже при Екатерине II за эту легенду ухватилась безвестная самозванка, о которой пойдет речь ниже. Допускаю, что дети в этом браке все-таки были. Но в те времена дети не были такой драгоценностью, как ныне. Обычно новорожденных бастардов стремились убрать с глаз подальше, передавали за умеренное вознаграждение в семьи придворных слуг, местных жителей. Причем приемные родители не всегда и знали, чей это ребенок. Ползают трое, пусть ползает и четвертый, авось выживет. Отставка или мудрость царедворца. Но все когда-то кончается, даже счастье и любовь. Прожив вместе почти 20 лет, супруги расстались. Это произошло по воле Елизаветы, у которой появился новый фаворит, молодой, образованный и красивый Иван Иванович Шувалов. Без скандалов и ссор Разумовский съехал с императрицы на двора, поселился в подаренном ему государыней Анечковом дворце и зажил барином в покое и неге, оставшись по-прежнему добродушным и ленивым. Много лет спустя, уже во времена Екатерины II, полузабытая история его необыкновенного брака всплыла вновь. Однажды покой отставного вельможи, в то время жившего в Москве, потревожил прибывший из Петербурга генерал-прокурор Вяземский. Он внезапно явился к Разумовскому и именем государыни потребовал подтвердить или опровергнуть факт заключения брака с императрицей Елизаветой. В то время фаворит Екатерины II Григорий Орлов рвался под венец с государыней, ссылаясь при этом на брак Елизаветы Петровны с Разумовским. Говорят, что в ответ на требования генерал-прокурора Алексей Григорьевич достал из драгоценного ларца заветную грамоту, дал прочитать ее гостю, а потом бросил бесценный документ в горящий камин. Так он подтвердил и одновременно уничтожил прецедент. Предъявив генерал-прокурору грамоту, он доказал, что он не обманщик и не самозванец, а, уничтожив документ, развязал тем самым Екатерине руки. Ведь с первых слов высокопоставленного посланника он понял, если самовластная государыня всея России, которая вправе делать все, что ей заблагорассудится, не идет под венец с Орловым, а посылает в Москву за подтверждением прецедента брака императрицы с ее подданным, значит, брак этот ей не нужен, и она ищет способа уклониться от него. Годы сделали бывшего украинского пастуха мудрецом и тонким царедворцем. Таким он и остался в памяти современников и потомков, а умер он в северной столице в 1771 году, и земля Александра Невского монастыря приняла тело этого неисправимого и добродушного лентяя и эпикурейца.